Глава 10. Оперативники появились у кинотеатра «Аврора» за час до начала сеанса. Повторно демонстрирующийся фильм «Есения» привлек много зрителей, и около входа оживленно сновали добытчики лишних билетов. Особенно суетилась пожилая с крупными серьгами цыганка. Путаясь в длинной юбке, она со всех ног бросалась к каждому подходившему мужчине, выкрикивая одно и то же. «Красавец, продай лишний билетик!» С такой же просьбой цыганка подскочила и к одетому в штатское Бирюкову. Получив отрицательный ответ, на одном дыхании выпалила. «Тогда угости папиросой, ненаглядный. Большая перемена в жизни тебя ожидает». «Не курю», — сухо обронил на ходу Антон. «Плохая перемена тебе будет», — бросила ему вслед цыганка и заторопилась к следующему. «Красавец, продай билетик!» Находящееся рядом с кинотеатром кафе «Минутка» было самым удобным местом для наблюдения за входом. Купив 2 стакана кофе, Бирюков занял столик в углу. Потянулись длинные минуты напряженного ожидания. События начали разворачиваться за полчаса до сеанса. Первой откуда-то из-за кинотеатра вынырнула худая длинноногая Пряшкина. Как и в тот раз, когда внезапно нагрянула к Зарванцеву, Люся была в белой кофточке и в джинсах с крупной желтой надписью «Толя». Суетливо повертевшись перед входом, она зашла за угол остекленного кафе и, как из-за укрытия, стала оттуда наблюдать за людьми, которые подходили к кинотеатру. В фойе протяжно залился первый звонок. Толпа перед входом, создавая толкучку, стала втягиваться в широко раскрытые двери. Как раз в этот момент Бирюков увидел приближающихся хмурую Фросю Звонкову и беззаботного Овчинникова в распахнутом черном костюме. Овчинников угостил подбежавшую к нему цыганку папиросой и весело похлопал ее по плечу. Дальнейшее произошло стремительно. Прямо от Овчинникова цыганка, словно коршун, подлетела к появившемуся хирургу Широкову. Антон, поморщась от огорчения, увидел, как растерявшийся Алексей Алексеевич торопливо протянул ей билет. Расплатившись, цыганка, подметая широкой длинной юбкой асфальт, запылила к всасывающейся в кинотеатр толпе. Овчинников весело взял под руку хмурую Звонкову и тоже направился туда. Наблюдавшая всю эту сцену Пряшкина быстро скрылась за кинотеатром. Почти выбежав из кафе, Бирюков бросился за ней. Пробираясь смежными дворами, ни разу не оглянувшись, Люся вышла на улицу Блюхера к стоящей светло-серой «Волге». Едва только она села на заднее сиденье, «Волга» рванулась с места. Антон быстро огляделся. Увидев приближающуюся оперативную машину, бросился навстречу ей. Резко затормозив, шофер предупредительно распахнул дверцу. «Волга», в которую села Пряшкина, вырвавшись на улицу Ватутина, сделала левый поворот, обогнула площадь у башни и устремилась к магистрали сибиряков-гвардейцев. Оперативная машина, превышая установленную скорость, заметно сокращала расстояние. Антон уже разглядел на «Волге» номерной знак 3142 НСУ. Но в это время впереди неожиданно вспыхнул красный свет. Взвизгнули тормоза. На переход устремилась толпа пешеходов. «Волга», успевшая проскочить перекресток под зеленым огнем, лихо обогнав серенький «Москвич», скрылась в потоке машин, запрудивших магистраль сибиряков-гвардейцев. Стоянка показалась Антону вечностью. Едва оперативная машина миновала наконец-то вспыхнувший зеленый светофор, с улицы Вертковского, угрожающей рыча, вырулил громадный панелевоз и, разворачиваясь, перегородил дорогу. Шофер крутнул влево, но там тревожно зазвонил встречный трамвай. За трамваем тяжело урчал на подъеме груженный самосвал. Вильнув между ними, будто лыжник на слаломной трассе, шофер все-таки обогнал нарушивший правила панелевоз и, наверстывая упущенное, рванулся к остановке «Мотодром». Непредвиденное случилось мгновенно. Перед машиной, подняв руку, словно из-под земли, выросла Люся Пряшкина. По инерции, прижимаясь грудью к спинке переднего сиденья, Антон Бирюков услышал надсадный визг тормозов и перед самым радиатором увидел испуганное лицо запрокидывающейся навзничь Люси. Шофер, уткнувшись в руль, обреченно выругался. Машину мигом окружили подбежавшие от остановки люди. На желтом мотоцикле невесть откуда появился пухлощекий инспектор ГАИ в лейтенантских погонах. Антон показал свое удостоверение. Лейтенант козырнул. «Извините, товарищ старший инспектор, но...» «Вызывайте опергруппу и скорую, мы никуда не денемся», распахивая дверцу, резко прервал лейтенанта Антон. Пряшкина с закрытыми глазами лежала навзничь, раскинув руки, в полуметре от передних колес машины. Лицо ее казалось бескровным. Бирюков, наклоняясь, обхватил пальцами кисть Люсиной руки, чтобы нащупать пульс, и увидел уголок зажатой в кулаке 10-рублевой купюры. Время приближалось к полуночи, когда в кабинете начальника отдела уголовного розыска началось оперативное совещание по операции, связанной с кинотеатром «Аврора». Первым выступил следователь, проводивший выяснение обстоятельств автодорожного происшествия. Телесных повреждений от наезда автомобилем у потерпевшей Пряшкиной нет. В затылочной части головы имеется рана, которая могла возникнуть от падения Пряшкиной на асфальт. Очевидцы происшествия подтверждают, что Пряшкина упала сама, наезда автомобиля на нее не было. Потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Так на сухом служебном языке выглядел его доклад. Начальник отдела повернулся к Бирюкову. «Как Пряшкина оказалась на остановке «Мотодром» и почему она бросилась именно к вашей машине?» Бирюков поднялся. «Свидетели показывают, что у мотодрома Люся высадилась из светло-серой «Волги», которую мы преследовали. «Волга» тотчас помчалась дальше, а Пряшкина стала ловить попутные машины. Ни одна из них не остановилась». Антон помолчал. «Я склонен считать, что Пряшкиной надо было добраться домой. Живет она у Бугринской рощи». «Разве водитель «Волги» не мог ее подвести поближе?» «Видимо, это было не в его интересах». «Кому принадлежит «Волга»?» «Ревазу Давидовичу Степнадзе». «Вот как», — нахмурился начальник отдела. «Побывали у него?» «Конечно, гараж на замке, а в квартире никого нет. Во всяком случае, на продолжительные наши звонки дверь не открыли. Соседи говорят, что жена Степнадзе живет на даче в Шелковичихе, а сам он в поездке. По моим предположениям, Ревас Давидович сейчас должен быть со своим поездом где-то в районе Ростова». Начальник отдела взял со стола телеграмму. «Пока вы занимались кинотеатром, пришло сообщение от Голубева. Послушайте». И стал читать. «Ростове-на-Дону Степнадзе с поезда сошел. Полдня ходил по вузам, интересовался работой приемных комиссий, затем исчез. Со слов поездного бригадира, в Омске тяжело заболел брат Степнадзе. Я догнал поезд в Миллерове. Голубев». Начальник отдела помолчал. «Отправлена сия депеша в полдень. За это время при современной технике Ревас Давидович не только в Новосибирск, но и во Владивосток мог прилететь». «Надо, товарищ подполковник, срочно проверить в Омске брата Степнадзе», — быстро сказал Антон. «Уже проверили. Нет там жителей с такой фамилией. Создается впечатление, что все это заранее организовано». «Я поручил участковому инспектору дождаться появления кого-либо из супругов Степнадзе и немедленно сообщить об этом нам». Начальник отдела положил телеграмму на стол. «Хорошо. Послушаем, что скажут другие». Начались лаконичные сообщения. Бирюков старался не пропустить ни одного маломальски значимого факта. Однако фактов почти не было. Цыганка, перехватившая у Широкого билет, оказалась из табора, дожидающегося на речном вокзале утреннюю ракету, и пришла в кино от нечего делать. Место, предназначавшееся Широкову, оказалось рядом со Звонковой и Овчинниковым. Однако севшая вместо хирурга цыганка не вызвала у них ни малейшего удивления. Лишь один раз за время сеанса Звонкова повернулась к соседке и довольно громко спросила: «Вы можете сидеть по-человечески?» Ничего особенного в таком вопросе не было, так как цыганка на самом деле выражала свои эмоции слишком бурно. После кино Овчинников, похоже, поссорился со Звонковой. Оставив ее на автобусной остановке, он сел в такси и уехал к центру города. Звонкова, сильно нервничая, на автобусе 15-го маршрута доехала до своего дома, и вскоре в ее квартире погас свет. Когда сообщения закончились, Антон Бирюков, обращаясь к инспекторам, спросил: «Сипенятин, Деменский у кинотеатра так и не появились?» «Нет», — разом ответили двое из инспекторов. Начальник отдела посмотрел на Бирюкова. «Что думаете об этой истории с кинотеатром?» Антон, собираясь с мыслями, помолчал. «По-моему, товарищ подполковник, эта история затеяна преступником-дилетантом. Отгадать же, что дилетанту стукнуло в голову, почти невозможно. Кого подозреваете?» «Судя по последним фактам, в деле замешаны Степнадзе и Овчинников, но обе кандидатуры вызывают сомнения. Первый слишком откровенно пользуется своей машиной, второй без всякой маскировки идет в кинотеатр. Третьим попадает под подозрение Сипенятин. Однако Вася Сивый не дилетант в уголовных делах. Его замыслы можно было бы разгадать, но в данном случае они пока не разгадываются». «Деменский как?» «Юрий Павлович создает впечатление порядочного человека, запутавшегося в своих отношениях с Холодовой. По-моему, он опрометчиво что-то солгал на первом допросе и сейчас делает глупость за глупостью». На селекторе возле стола начальника отдела тревожно вспыхнула лампочка. Подполковник нажал клавишу, из динамика раздался громкий голос дежурного по управлению. «Звонит участковый с улицы Зорге. Супруга Степнадзе подъехала к дому на такси. С нею мужчина. Высокий, лысоватый, в черном костюме нараспашку. Сразу вошли в квартиру. В окнах не гаснет свет. Участковый спрашивает, может зайти к ним, поинтересоваться». И Бирюков порывисто подался вперед. «Не надо, товарищ подполковник. Судя по приметам, с супругой Степнадзе находится Овчинников. Пусть участковый поконтролирует его, насколько это будет возможно». «А что, если Овчинников тот самый дилетант?» — насупясь, спросил начальник отдела. «Попробуем поиграть с ним». «Переигрывать не придется?» «Думаю, нет». «Смотрите». Подполковник передал дежурному распоряжение. Выключив селектор, быстро спросил Бирюкова: «Что собой представляет Овчинников?» «Рубаха, парень, и рубаха довольно грязная». Начальник отдела поднял глаза на Антона. «Прошлым Степнадзе интересовались?» «Ревас Давидович долгое время работал на Крайнем Севере юрисконсультом». «Он имеет юридическое образование?» «В анкетах пишет, незаконченное высшее, хотя основанием для этого служит всего лишь справка 40-летней давности, подтверждающая, что студент третьего курса Московского юридического института Степнадзе РД отпускается на летние каникулы». Бирюков помолчал. «Выработав на севере пенсионный стаж, Ревас Давидович обосновался в Новосибирске и заключил договор с одним из совхозов Алма-Атинской области на поставку древесины. Стал бы как бы уполномоченным представителем этого совхоза в Сибири. Здесь он имел связь с лесоперевалочными предприятиями и выколачивал древесину. Служебные характеристики за этот период работы Степнадзе положительные. Но один момент заслуживает внимания». «Какой?» «Весной 63-го года в Томске состоялся крупный судебный процесс, на котором несколько работников лесной промышленности обвинились во взяточничестве. Рядом с ними на скамье подсудимых находился и Степнадзе. Только он не брал взяток, а давал их. При судебном разбирательстве Ревас Давидович убедительно доказал, что взятки у него вымогали, что действовал он исключительно в интересах совхоза и ни копейки государственных денег себе в карман не положил. Приговор был мягким, 2 года условно. На столе начальника отдела зазвонил телефон. Подполковник снял трубку, и Антон заметил, как быстро посуровило его лицо. Разговор продолжался недолго. «Постарайтесь, Алексей Алексеевич, пока сохранить это в секрете. Возможно, такое. Вот и ладно. Спасибо, что сразу сообщили». Подполковник покосился на часы, медленно опустил телефонную трубку и, встретившись с вопросительным взглядом Бирюкова, сухо проговорил: «Только что скончалась Холодова».